по увольнении Гетманском поручить правление Малой России одной из здешних знатных поверенной особе, при ней четырем великороссиянам и четырем малороссиянам. Прежде великороссияне сидели по правую, а малороссияне – по левую сторону, что утверждало в малороссиянах развратное мнение, по коему поставляют себя народом от здешнего совсем отличным. Для уничтожения сего мнения всю малороссийскую старшину уравнять в классах здешними и сидеть членом коллегии смешанно – по старшинству. Способнейшими для занятия членских мест признаются из малороссиян обозный генеральный Кочубей, писарь генеральный Туманский, есаул генеральный Журавлев, да хорунжий генеральный Апостол. Быть в коллегии прокурору из великороссиян. 10 ноября дан был Сенату именной указ об учреждении малороссийской коллегии вместо гетманского правления. Председателем назначен генерал-граф Петр Александрович Румянцев. Малороссийскими членами назначены были лица, указанные иностранную коллегию. Великороссийскими императрица назначила генерал-майора Бранта и полковника-князя Платона Мещерского. Избрание же двоих других членов предоставлялось Сенату. Прокурором императрица назначила подполковника Алексея Семенова. Двоих секретарей, одного из великороссиян, а другого из малороссиян, и канцелярских служителей должен был выбрать граф Румянцев. Утверждено было, представленное иностранную коллегию, уравнение в классах. О значении Румянцева в указе говорилось. «Сему, определенному от нас главному малороссийскому командиру, быть в такой силе, как генерал-губернатору и президенту малороссийской коллегии, где он по делам суда и расправы имеет и голос председателя, а в прочих делах, яко то, содержание в народе доброго порядка, общей безопасности и исполнения законов, должен он поступать с властью губернаторскую, то есть как особливо поверенный от нас в отсутственном месте. Запорожской сечи быть ныне ведомой всем малороссийском правительстве». Новый малороссийский командир получил от императрицы обширное наставление относительно своей должности. «Известны каждому, — говорилось в этом наставлении, — пространной Малороссии обширность, многолюдство живущего в ней народа, великое ее плодородие и по доброте климата различные пред многими империи нашей местами преимущества». Но, напротив того, не меньше известно всем и то, что Россия при всем том весьма малую, а во время последнего гетманского правления почти и никакой от того народа пользы и доходов поныне не имела. Сверх сего, вкоренившиеся там многие непорядки, неустройства, несообразимое смешение правления воинского с гражданским, от неясности различных чужих законов и прав происходящие, в суде и расправе бесконечные волокиты и притеснения, самопроизвольное некоторых мнимых привилегий и вольностей узаконения, а настоящих частно и великое возлоупотребление, весьма вредные как владельцам, так и самим посполитым людям, с места на место переходы, закоснелая почти во всем народе к земледелию и другим полезным трудам леность и такая же примечаемая в нем внутренняя против великороссийского ненависть представляют вам весьма пространную рачительного наблюдения и старания вашего материю. Румянцев должен был иметь подробную и верную карту своей губернии, и кроме этой генеральной карты еще несколько специальных, а городам и знатным строениям планы и чертежи. Из таких карт, планов и чертежей составляемая книга, правда, не может скоро сделана быть, однако ж, что не начато, то никогда и сделано не будет. Румянцев своей гражданской властью должен был помогать архиереям при их заботах о наблюдении закона Божия, довольно ведая, что истинный страх Божий есть первое средство к истреблению поползновенных к порокам и злодействам склонностей, а напротив того, к вкоренению в людях добронравия и честности. Надлежит вам искусным образом присматривать и за архиереями, и за их подчиненными, дабы различными закостенелого в них властолюбие ухищрениями не выступали они из надлежащих сана своего пределов, простирая иногда власть свою духовную над мирскою, иногда же рассеивая в народе простом и суеверном разные, их намерениям полезные, общему же покою предосудительные плевелы. К тому же не безызвестно, что обучающиеся богословию и определяющие себя здесь к чинам духовным, как в заграничных польских, так и в самых малороссийских училищах по развратным правилам римского духовенства заражаются многими ненасытного властолюбия началами, которого вредными следствиями наполнены прошедших времен истории европейские. Всего ради должны вы стараться узнать совершенно власть тамошнего духовенства по всем ее околичностям, так уж имение и доходы. И как посему весьма нужно, чтоб в архиереи и архимандриты посвящаемы были такие люди, от которых бы по настоящему смирению и крепости духовной резонабельных сантиментов ожидать было можно, то не худо, чтоб вы заранее таковых знали и в свое время на убылые архиерейские и архимандричьи места прямо от себя нам самим кандидатами представляли, описывая притом искусство и образ мыслей и жития их.